На следующее утро, я имею в виду 19 сентября 1956 года, стоял палящий зной. Мы ехали в северо-западном направлении, противоположном течению Кафуэ. Шум водопада Виктории затих вдалеке. Горячий ветер вызывал жажду, приходилось снова и снова прикладываться к бутылкам с водой. Местность была однотонной и иссушенной. — Расскажи что-нибудь, дядя, я устала в такую жару балансировать на этих колеях, — подстрекала меня племянница. И я начал рассказ. По Африке. 1906-1909 годы. Несколько аскарий, служивших в Мумбве, сопровождали меня и Хеминга на том участке экспедиционного маршрута, который вел через страну Масхукулумбве, народ Баила, африканского племени, из которого происходили эти солдаты. Область, через которую я уже проходил однажды по пути в Касемпу, не занимаясь, однако, ее исследованием, отличалась обилием скота. Густая трава на лугах обеспечивала кормом бесчисленные стада коров. В то время в этом краю не было мухи ЦЦ, да и коровья чума, как видно, не причинила здесь большого вреда. Возможно, что именно богатством страны, где поистине текли молочные реки в кисельных берегах, объяснялась леность населения, привыкшего к легкой жизни. Во всяком случае, племя Масхукулумбве слыло самым бездеятельным в Африке. Воины, наводившие прежде страх и успешно сопротивлявшиеся народу бороться, впоследствии сделались воданниками. В дальнейшем, после нескольких мелких стычек, Масхукулумбве подчинились колониальному господству англичан. В то время Масхукулумбве ходили совсем нагие, подобно Кабуре и Лоссо на севере Того. Мужчины всех других племен, с которыми я познакомился в глубине Африки, носили хотя бы набедренную повязку. В северо-западной Родезии существовал обычай. У детей, достигших 10-летнего возраста, удалять резцы верхней челюсти. Мне не раз приходилось присутствовать при этой церемонии. Сидевшим на земле девочкам и мальчикам, которых дюжие мужчины держали за плечи, вставляли в рот кляп, за зубы вкладывали камень, а другим камнем один с другим выбивали зубы. Мне рассказывали, что столь своеобразный обычай был порожден стремлением не походить на племена людоедов, которые, наоборот, затачивали резцы. Из-за отсутствия передних зубов у Масхукулумбве западали верхние губы. Мужчины этого племени делали себе прически, достигавшие порой свыше метра в высоту. Разумеется, носить такое сооружение на голове можно было только в степи, но не в саванне, и уж, конечно, не в девственном лесу. Строить такую башню начинали в юности. Собственных волос, которые связывали на макушке, не хватало. Приходилось добавлять волосы женщин, а они в тех краях ходят, или, вернее, ходили с гладко выбритыми головами, и убитых врагов. Деревенский парикмахер трудился несколько дней, чтобы при помощи глиноподобной массы создать такую искусную прическу. Мне говорили, что стоимость ее равнялась стоимости быка. Понятно, что сложную постройку из волос старались сохранять как можно дольше, так что сон становился для мужчин Масхукулумбве серьезной проблемой. Они привязывали верхушку парика к поперечной рейке, положенный в головах ложа на две вилообразные деревяшки. Спящий мог ворочаться, не опасаясь, что прическа развалится. Казалось бы, сооружения из волос должны были изобиловать паразитами, но, как ни странно, у Масхукулумбве это было не так. Иное дело прически людей соседнего племени Батока, которые обильно смазывали волосы жиром и покрывали глиной. Этот весьма редко обновляемый состав обладал необыкновенной притягательной силой для вшей. В огромных прическах Батока они чувствовали себя так же вольготно, как в панцирях черепах и разноцветных жуков, в рогах маленьких антилоп, между когтями хищных зверей и птиц или в их оперении. Но Батока нашли и поселили в своих прическах непримиримого врага этих малосимпатичных насекомых, гигантского долгоносика. Чтобы этот охотник за вшами не сбежал и верно служил хозяину, ему отрывали нижние членики ног. Под натиском цивилизации давно исчезли прически Маску-Кулумбви и Батока. Причиной тому неумолимость финансового ведомства. Каждый подданный колониальной державы должен платить налоги. Чтобы вносить их, ему приходится работать. Но это невозможно с париком в метр высотой, который угрожает развалиться при каждом движении. В области, где живут Валунда, нас встретили неприветливо. Местность здесь лесистая, районы, расположенные высоко над уровнем моря, представляют собой настоящие джунгли. В краю с такой густой растительностью особенно неприятно чувствуют, что за тобой все время следят. Валунда, жившие в этих широтах, еще никогда не имели дела с европейцами. Даже торговые караваны португальских мулатов не переходили границы этой области. В таких условиях было весьма рискованно путешествовать по стране без хорошего вооружения. Мы же взяли с собой, помимо охотничьих, только два или три старых ружья, заряжавшихся с дула. И все же я уверен, что именно поэтому нам удалось проникнуть вглубь страны и пробыть там длительное время, не подвергая себя большой опасности. Разумеется, за нами с самого начала следили, но мы спокойно шли своей дорогой, без охраны, не брецая оружием, и в конце концов нас оставили в покое. Первого вождя Валунда, с которым нам удалось подружиться, звали Чивулы. Поблизости от его деревни мы разбили лагерь, чтобы дать отдых натруженным ногам, но тут к нам явились послы другого вождя Валунда, Чипавы. «Мы знаем, что вы пришли из большой воды и родились не от женщин», — провозгласили послы. «Это вы принесли в нашу страну ружья. Мы пытались убить вас из них, но убедились, что это невозможно, ибо вы в состоянии заколдовать ружья, зато мы можем заколдовать стрелы, и при их помощи победим вас». Как нелюбезно было изложено это послание, оно не доставило нам удовольствия. Мы богато одарили людей Чипавы и отослали их с наилучшими пожеланиями великому вождю. Я уже знал, что подобные угрозы не приводятся в исполнение, если сделать вид, что не принимаешь их всерьез. Стоит ли упоминать, что мы с Хемингом все же чувствовали себя неважно, хотя отметили первый успех. Посланцы вождя Валунда покинули наш лагерь в большом смущении. Выслушав их заявление, мы, вопреки ожиданиям, не только не сдрожали от страха, но еще и одарили их. Это произвело впечатление. И тем не менее положение стало весьма серьезным. Заряжающиеся с дула ружья, бывшие тогда в ходу у африканцев, имели огромное преимущество для тех, кого из них стреляли, они издавали громкий треск. Он действовал успокаивающе и давал понять, что пуля не попала в цель. К тому же по этому звуку можно было определить, откуда произведен выстрел. Стрела же этой тайны не раскрывала. А малейшая царапина, оставленная отравленной стрелой, вызывала мучительную смерть. Пигмеи пользовались еще более сильными ядами, чем бушмены. Маленькие стрелы, выпущенные из маленького лука маленьким человечком, при точном попадании было достаточно, чтобы уложить слона. Добрый ветер занес к нам желанного союзника, датского охотника на слонов Ларсена, знаменитого тогда во многих областях Африки. Он покинул португальскую Восточную Африку в поисках новых охотничьих угодий. Под руководством Ларсена я стал опытным охотником на слонов. Сейчас эта профессия вымерла, так как романтичная, но менее опасная профессия ковбоя. В западных штатах Северной Америки вместо настоящих ковбоев остались лишь бравые пастухи да статисты кино, а в нынешней Африке — охотники за трофеями. Профессионалы наводят их на крупную дичь, и, вернувшись на родину, эти охотники бахвалятся героическими подвигами, не более опасными, чем посещение зоологического сада. Однако сейчас в Африке у лагерных костров рассказывают истории про великих охотников, живших в минувшие дни. Про легендарного шведа Эриксона, про богатырский сильного сэра Сэмюэля Беккера, который охотился у истоков Нила в Эфиопии и пользовался почетом во всей Центральной и Восточной Африке. У него было ружье, которое африканцы назвали «Бэби». Беккер сам его смастерил и стрелял полуфунтовыми разрывными пулями, не падая на землю при отдаче. Рассказывали, что вместе с арабами племени Хомран он верхом отправлялся охотиться на слонов, вооружившись только мечом. Не забывают в Африке англичанина Селуса, а также моих соотечественников Кнохенхауэра, Ундервельца, братьев Риндлер и многих других. По данным английской статистики, средняя продолжительность жизни профессионального охотника на слонов составляла, считая с начала этой деятельности, 2 года. Его могли растоптать слоны или убить коренные жители. Ему угрожали многочисленные тропические болезни, малярия, лихорадка черной воды, тиф, дизентерия. В безводных районах он мог умереть от жажды, а в сезон дождей утонуть в бушующих потоках. Его подстерегали хищные звери. Некоторые охотники на слонов, внимание которых было целиком поглощено обладателями бивней, стали жертвами львов, леопардов, носорогов или буйволов. Я был особенно близок с датчанином Ларсоном и шотландцем Джеймсом Макнейлом. Первый из них убил 500 слонов. Погиб он в Конго от руки африканки. Другой умер от лихорадки черной воды и погребен в Дар-эс-Саламе. Он отличался необычайной отвагой. Выследив однажды слона, Макнейл подошел и дотронулся до него рукой, чтобы животное повернулось под нужным для выстрела углом. Охотники того времени, о которых я сейчас рассказал, не были обуреваемы жаждой массового истребления слонов, не уничтожали великолепные стада ради белого золота, как называли слоновую кость. Кто думает так, не знает ничего ни о них самих, ни об их любви к природе, к свободной, независимой жизни, к исследованиям, к охоте. Задолго до того, как первые исследователи проникли вглубь материка, во многих из девственных районов, вероятно, побывали охотники. Почти никто из них не смог рассказать потомству о своих приключениях, и некоторые путешественники, встретившие в неизведанных областях европейских нимродов, умолчали о том, кто фактически был первооткрывателем этих земель. Никто не мог с такой легкостью, как охотник на слонов, установить контакт с коренными жителями, завоевать их доверие, изучить нравы и обычаи. У народов Африки охотник, убивший льва, ценился в 4 раза выше воина, победившего врага, а убивший слона в 10 раз выше. Браслет, вырезанный из подошвы слона, его носили выше локтя. Шейный амулет из волос слонового хвоста рассматривались как высшие знаки доблести. Мне не раз встречались племена, приписывавшие охотникам на слонов сверхъестественную силу. И это неудивительно. В Африке любовь и уважение были как нигде тесно связаны с желудком. А кто же еще так заботился о голодных желудках своих соплеменников, как охотник на слонов? Уважение, которым он пользовался, было перенесено и на белого охотника, не интересовавшегося мясом великана, так что не раз целые деревни сытно обедали благодаря его доблести. Кроме того, простодушные африканцы не сразу сообразили, что превосходством над их сородичами белый охотник обязан своему оружию. У них сложилось убеждение, что человек, родившийся из моря, располагает особо сильным дауа, колдовским зельем, что это делает его неуязвимым и позволяет бить без промаха. Вот почему некоторые охотники, кое-кто из них злоупотреблял подобными представлениями африканцев, были возведены местными жителями в сан вождя или короля и нередко пользовались большим почетом, нежели местные правители. В начале века я был знаком с одним таким белым вождем Джоном Данном. Резиденция его находилась в Умлалази, в стране зулусов. Человек, посвятивший себя охоте на самого сильного из живущих на суше зверей, не мог быть любителем пострелять для забавы. Такому нимвроду не пришло бы в голову перебить несколько дюжин антилоп, чтобы изучить строение их рогов, или прикончить с десяток теснившихся в речном омуте бегемотов ради удовольствия завладеть парой клыков. В прежние времена охотник подолгу жил подле божьего быка, как называли слона жители Судана, изучал повадки стада и целыми днями следовал за ним, чтобы метким выстрелом уложить обладателя огромных бивней, старого, уже неспособного к размножению самца. Такие самцы часто бродили в одиночку. Опытный охотник предпочитал уступать дорогу большим стадам, ведь детеныши, как правило, бывают любопытны, а их мамаши, не колеблясь, переходят в атаку. Если, отражая ее, охотнику приходилось отстреливаться, обладатель огромных бивней исчезал среди охваченных тревогой слонов, и тогда преследование, которое, несмотря на палящий зной, нередко длилось целые недели, заканчивалось неудачей. Охотник на слонов не любил стрелять без нужды. Всякому, кому приходилось встречаться с могучим африканским великаном, терял уважение к другой крупной дичи, но зато ему доставляло огромную радость наблюдать за творениями природы в их родной среде. Охотничью страсть еще больше умеряла сознание, что каждый выстрел в животное другой породы может встревожить находящегося поблизости слона. Не раз случалось, что, находясь в каком-нибудь райском месте, изобиловавшем дичью, мы неделями обходились без свежего мяса, лишь бы слоны не проведали о нашем присутствии. Со временем я научился стрелять в голубей и цесарок из почти бесшумного 6-миллиметрового ружья системы Тешин. Звук выстрела часто приносил с собой, несмотря на трофеи, разочарования. Главное на охоте не выстрел и не добыча. Для опытного нимврода важнее всего жить среди зверей, изучать их повадки. Прежние охотники на слонов были как никто захвачены романтикой и дебри. За время пребывания в стране Валунда я уложил 20 слонов. Очень скоро я стал охотиться самостоятельно, без моего учителя Ларсона. Тяжкие испытания ожидали нас в этом краю. Насильщики дезертировали. Начался сезон дождей, провиант подходил к концу. Не стало папирос, затем кончился и табак. Я научился сушить на солнце большие листья табака, которые сеют Валунда, а затем растирать их и набивать трубку. Вскоре истощился запас чая и кофе, потом сахара и муки. Хуже всего было то, что у нас не осталось ни щепотки соли. Недоедание вызывало болезни. Нас одного с другим трепали приступы малярии. Отсутствие растительной пищи ухудшило состав крови. На месте пустяковой царапины от колючки и стебля травы появлялись болезненные нарывы. Лишени стали нашими постоянными спутниками. Не хватало даже одежды. Рубахи превратились в перевязочные средства, брюки стали жертвами колючих кустарников и других цепких растений. Я лишился последних штанов и бегал в одной набедренной повязке, как сопровождающие нас африканцы. Только после 6 недель пути мы увидели первое жилище белых. Оно находилось близ реки Кафуя и принадлежало двум братьям Ульман из Баварии. Эти чудесные люди построили свою факторию Капопо на холме, откуда открывался вид на реку и прибрежные луга. Ульманы никому не разрешали охотиться в этой местности, и антилопы привыкли целыми стадами пастись почти у самого дома. Нас особенно обрадовало то, что в фактории ульманов, чрезвычайно примитивной с европейской точки зрения, но очень богатой по условиям тогдашней Африки, продавался велосипед. Он пополнил наше снаряжение, причем передвигаться на нем оказалось удобнее, чем на ослах, которыми мы пользовались при длительных переходах. Отдохнув несколько дней в фактории, мы с новыми носильщиками отправились дальше, на восток, в страну, где живет племя Маньема, в ту часть бельгийской территории, которая вклинивается с юго-запада в британские владения близ озера Бангвеулу. Я нанял на службу группу людей племени Маньема. Потребность в мясе была у них так велика, что мне никак не удавалось накормить их досыта. Счастью, вскоре я застрелил слона. Было радостно видеть, как мои маньема раздувались буквально на глазах. Удивительно, какое огромное количество мяса способно поглощать коренные жители Африки. Сцена с свежевания исполинской слоновой туши — зрелище не очень-то эстетичное. Сбросив с себя даже самую скромную одежду и вооружившись топорами и ножами, африканцы обступают мертвого гиганта. Пламти и мясо, еще сочащиеся кровью, поджаривают на костре и тут же с неописуемой жадностью поглощают. Только тот, кто сам испытал изматывающий тропический голод и знает, как быстро портится мясо в жарком климате, может понять происхождение обычаев, которые на первый взгляд кажутся нам, европейцам, чуть ли не дикими. Мы перешли через реку Луапулу и очутились в провинции бельгийского Конго, Катанге. Катанга богата ценными видами сырья. Там, где в 1910 году был основан Элизабетвиль, важный центр железорудного бассейна, незадолго до этого, вдали от всякой цивилизации, бродили по лесу слоны. Следует помнить, что с 1960 года бельгийское Конго перестало быть бельгийским. Чиновники Леопольда очень строго следили за тем, чтобы иностранцы не переступали границу бельгийского Конго, не имея въездной визы. Леопольд II, 1835-1909 годы, бельгийский король с 1865 года. Чтобы получить визу, нам следовало разыскать полицейский пост и ходатайствовать о разрешении пересечь южный выступ Катанги и пользоваться оружием. Ближайший пограничный пост находился на расстоянии нескольких дней пути. К тому же мы не знали, найдем ли там чиновник и поверит ли он в наши мирные намерения. А потому, в конце концов, пустились в путь без разрешения, полагая, что форсированным маршем нам удастся пересечь бельгийскую территорию за три перехода. Мы не решались стрелять, чтобы не привлечь к себе внимание камня-дробителя. Так коренные жители прозвали сначала американца Стэнли, а вслед за ним бельгийских чиновников и солдат. Стэнли был англичанином, но путешествовал по Африке в качестве корреспондента американской газеты. Как-то раз узкую тропу, которой мы шли, пересек слон с могучими бивнями. Тут я не удержался и выстрелил. Пока наши егеря выбивали слоновую кость, мы произвели разведку во всех направлениях, опасаясь, как бы бельгийские пограничники не застали нас врасплох. Над трупом слона пришлось устроить навес из листьев, чтобы вы не заметили коршуна или марабу, сотнями слетающиеся к месту, где пало крупные животные. Они осуществляют как бы санитарный надзор в дебрях и одновременно служат для коренных жителей своего рода путевыми указателями к вожделенному мясу. Весть о павшем крупном животном распространяется с быстротой ветра от хижины к деревне, оттуда к Боома, резиденции европейца, которого мы имели все основания избегать. В конце июля 1907 года, после нескольких месяцев пути, мы добрались до одной из живописных высот, господствующих над западным берегом Бангвеулу, и окинули взором его огромную водную поверхность, 4450 квадратных километров. Озеро это открыл Давид Ливингстон. В этих местах я впервые познакомился с удивительным племенем Батва, живущим в крайне примитивных хижинах на плавучих островах, заросших камышом, и в болотах у восточного берега озера. Английский окружной начальник Осборн был первым европейцем, который установил контакт с этими робкими людьми. Об их своеобразном укладе жизни я рассказал в другой книге «Мои друзья в зарослях». Батва питаются рыбой и передвигаются в своих утлых челнах-однодеревках, столь же ловко, сколь неуклюже ковыляют по суше на слабых, непривычных к ходьбе ногах. В то время в северо-восточной части Родезии водилось очень много слонов. Могучие травоядные отнюдь не довольствовались тем, что предоставляли им джунгли, Они любили врываться на плантации, которые с удивительным искусством создавали местные жители. Помню, как, проходя однажды через какую-то деревню, я обратил внимание на великолепную банановую рощу. Несколько дней спустя я тем же путем возвращался с охоты и увидел, что от труда множества людей практически ничего не осталось. В этой местности побывало стадо слонов. Они не только полакомились плодами и листьями, но переломали деревья и втоптали их в землю. Для защиты от толстокожих население окружало сады и плантации глубокими рвами, наподобие тех, какие можно видеть в современных зоологических садах, где зверей содержат на свободе. Но в вольерах стенки рвов укреплены гранитом или бетоном. Африканцы же располагали лишь песком, глиной или кустарником. Слон ударами бивни разрушал укрепление и без особого труда взбирался по откосам и спускался вниз. Неудивительно, что многие племена принимали нас, охотников на слонов, как желанных гостей, и небольшие посты, созданные колониальными властями, стали местом встречи африканских нимродов. Там они продавали слоновую кость и приобретали вещи, без которых не может обойтись европеец, даже если он многие годы провел в саванне, степи или в лесу. Понятно, что среди охотников и торговцев царили довольно грубые нравы, соответствовавшие условиям жизни в джунглях. Далеко не всегда от цивилизации бежали лучшие элементы общества. Некоторые искатели приключений часто заботились прежде всего о своей выгоде, и чем ближе к побережью, тем чаще. В глубине Африки, где жизнь требовала от человека полной отдачи всех его сил и способностей, разрыв между заготовительными и продажными ценами был, правда, больше, чем на побережье. Но честность и вера на слово составляли основу деловых отношений. Охотник сдавал в факторию слоновую кость, брал то, что было необходимо для пополнения порядком износившегося снаряжения, рассчитывался с егерями и носильщиками, а затем хорошо жил до тех пор, пока в одно прекрасное утро не узнавал от владельца фактории, что ему ничего не причитается. Не утруждая себя проверкой счетов, охотник собирал вещи и снова уходил в лес.